Может, поэтому в полицию все больше идут женщины? У нас в ПСЕ уже треть девчонки. Такого раньше не было. Современные парни то по здоровью не проходят, то на полиграфе сыпется, то психиатр говорит, неустойчив, не рекомендован. Мир меняется. Только вот не всегда понятно, в какую сторону. Я думал, не придешь, пожал я руку Корюшкину на школьном стадионе. Я привык сдерживать обещания, смущенно улыбнулся он, переминаясь с ноги на ногу возле турников. Был сегодня в нелепых шортах по колено и футболке с замысловатой надписью. И паусет мы гамито бехере. Первая тренировка, втягивающая, сказал я, покручивая шеи. Побежали. Сам после вчерашнего решил не фанатеть, легкой трусцой, чтоб только кровь разогнать и суставы не застаивались. Первый круг прошел нормально, прохлада, утро. Но вот Ваня сдался быстро, пробежал два круга, остановился, уткнулся руками в бока. Фух, я не могу. Давай шагом, скомандовал я, не останавливайся. Это тебе не в танке рубиться. Это, реальность, танкист. Жаль, тут нельзя прокачку купить, закись азота, турборежим, пробурчал Ваня, волоча ноги. Вперед, волк, хмыкнул я и побежал дальше, легкой рысцой. А Ваня, шагом, важно, как будто из последних сил выносил раненого с поля боя. После пробежки, турник, он посмотрел на перекладину с подозрением, будто это ловушка, с трудом подпрыгнул, повис, дернулся раз, дернулся два, раздул щеки, заерзал ногами в воздухе, но подбородок так и остался где-то значительно ниже перекладины, даже лбом до нее не достал, спрыгнул тяжело, как будто мешок с кирпичами упал. «Сильно плохо?» – спросил он виновато, будто профукал олимпиаду. «Пока да», – кивнул я, – «но не смертельно. Ну, не буду же я врать и его хвалить, когда все так очевидно. Так бойца не воспитаешь. Я ни на что не способен», – тихо протянул он. «Только работа в лаборатории, за микроскопом, и танки в сети. Я же говорил, говорил», – согласился я. «А теперь делай выводы. Начал, значит, не бросай. Уф, не смогу я. Ты вон какой, а я». «Отставить упаднические настроения», – велел я, – «не все сразу, с турником не пошло, будем с другого начинать, я показываю, ты делаешь». Я не инструктор, но по молодости занимался самбо, боксом чуток в старших классах, и сейчас вспомнил старые тренировки, как гонял нас тренер и какие иногда давал так называемые разгрузочные тренировки. «Смотри», – показал я на скамейку, – 10 приседаний, потом 10 отжиманий от скамьи, ни от земли, не надо героизма, надорвешься еще, и в конце, немного растяжки, дыхалку восстанови, потом второй заход, а третий, глянул он на меня с тоской, на третий не дотянешь, давай хотя бы два круга для начала, не сдохнешь, будет праздник. Я сделал паузу, глянул, как он кивает, и как ты вообще физа на зачете сдаешь, хмыкнул я, мне так ставили, пожал плечами Ваня. Кто же меня за физа уволит? Я же единственный криминалист в отделе. 7 допусков. Очередь экспертиз. Ясно. Здесь твои допуска не канают. Давай, волк, вперед. База – это сила. Корюшкин кивнул, будто я приговор только что зачитал. Несмотря на легкость заданий, к концу недолгой тренировки он был, как выжатый тюлень. Мокрый, покрасневший, с волосами, прилипшими ко лбу, но почему-то счастливый. Как заново родился, прохрипел он смущенно. Никогда так себя не чувствовал. Сейчас съем тарелку пельменей с кетчунизом. Я хмыкнул. Только пельмени, без кетчуниза. Пора разгружать твоего внутреннего волка от сала. Ваня согласно закивал, хватая ртом воздух, как карась на берегу. Если хочешь нравиться девчонкам, строго проговорил я, вспоминая интернетные статейки, которые уже порядком проштудировал, сам-то тоже физуху набирал, на будущее. Никаких пельмешей и кетчунизов. Голодать? В голосе Вани прозвучал ужас. Ни в коем случае, Ваня. Больше белка и растительной еды, вспомнил я свои молодые годы, когда по динамовской линии в секции самбо пахал, готовясь к соревнованиям. Без крайностей, но и без поблажек. Растительный, как корова. Вздохнул он, поникнув. Чтобы как раз не быть коровой, усмехнулся я. Ты парень не глупый, сам поищи в сети, изучи вопрос. Как хавать, что хавать, от чего отказаться. Сейчас все в интернете есть, расписано по шагам. Главное, не перегибай палку, все в меру, Ваня. Как говорит наш начальник штаба, без фанатизма. Это да, в курсе немного. Я так-то гуглил раньше, кивнул он. Жалко только, что чипсы нельзя. Варианта 2, Ваня. Либо исключить чипсы, либо вырасти до 3 метров. тогда при твоем весе будешь в норме». Корюшкин рассмеялся, но как-то с оттенком грусти, будто прощался с любимыми пельмешками навсегда. «Ладно, завтра, в это же время, завтра, здесь, в 7, не опаздывать, волчара». Он кивнул и, тяжело ступая, побрел к выходу со стадиона. «А я еще немного остался». Поболтался на турнике, попрыгал через вкопанные колеса и, вытирая пот со лба, уже прокручивал в голове следующий шаг в деле. Пора было снова становиться ментом, а не фитнес-тренером. После стадиона вернулся домой, принял контрастный душ, на автомате побрел на кухню, ставить воду на гречку в пакетике. Не люблю гречку, честно говоря, но надо. Куриную грудку, в Машкину мультиварку. Гречка с грудкой – лучшее топливо для набора сухой массы, не жирной, а чистой, рабочей. Ел и чувствовал себя немного непривычно, никогда особо не заморачивался по жрачке. Глотал все, что жуется и не убегает со стола. Но, видимо, во второй жизни созрел до этого спортивного, мать его, питания. Хотя, честно говоря, в прошлой жизни было ведь вообще не до этого. Где там думать о грудках, когда днюешь и ночуешь на работе? А здесь почему-то хотелось не быть дрыщом. Вот прямо хотелось. Страсть как, потому что никогда не был. И это уже начинало получаться. Потому как одежда Максимки сидела все плотнее. Тело росло, мышцы наливались. И явно быстрее, чем должно бы. Вечерами я еще добивал мышцы гирями, прикупил на Авито за копейки, спасибо прогрессу, две пудовки, с ржавчинкой, но по бросовой цене. Качаюсь, так сказать, но даже с нерегулярными занятиями прогресс выходит какой-то чересчур бодрый. Вот и Машка, оказывается, заметила. То ли тело у Максимки генетически одаренное, просто не было толчка, то ли мое сознание, переехавшее в эту оболочку, как-то реорганизовало все по-новому. Не знаю, бред, конечно, но после того, как меня швырнуло из 97-го в сегодняшний день, я теперь зарекаюсь что-либо категорически отрицать. Все может быть. Хотя, если по-честному, да и плевать. Главное, что процесс пошел. И неплохо пошел. Привет. На кухню вышла заспанная Машка в своих тапках-зайцах и фирменном халатике, который едва прикрывал кружевной треугольник между бедер. Потянулась, зевнула. Доброе утро, страна. Я подмигнул. Кофе будешь? Ага. Кивнула она, растирая виски и плюхаясь за стол. «Отлично, и мне тогда налей, раз уж ты на ногах». Машка надула губы, но встала, начала колдовать с кофеваркой. «А где бобриха моя?» Пробормотала, потирая нос. «Я так вчера набубенилась, не помню, как отрубилась. Мы с ней, вроде, на диван рухнули, а дальше, провал. Ушла, наверное, пожал я плечами. Странно, даже не разбудила. Я вообще и не помню, во сколько. Обычно своими кудрями мне все лицо щекочет, разбросает космы по подушке, как ураган прошел. Сама говоришь, наклюкалась. Спала, как убитая. Даже храпела, но не громко. Ой, не ври, а, никогда не храплю. Машка покраснела. Ну да, просто громко сопишь. Да это Алька храпела, кивнула Машка, косясь на меня и поджав губы. В ее глазах сверкнули черти-то. Ну и как она тебе? Кто? Бобр. Понравилась? «Ничего так, интересная девушка», — ответил я, не поднимая глаз. «Интересная? Ой, скажешь тоже, людей обманывает своими этими предсказаниями, гаданиями», — фыркнула Машка. «У каждого свои недостатки. Я вот в штабе работаю, выдерга она, и умную корчит. Скажи, Макс, а мужикам правда нравятся рыжие? Ну серьезно?» Вспомнился анекдот о женской дружбе. «Чтобы летом хорошо выглядеть на пляже, Люся еще с зимы начала откармливать свою лучшую подругу Оксану. Все, глянул я на наручные часы. Я побежал. Дел по горло. Куда? Ты же на больничном. Больничный, не повод расслабляться. Когда родина в опасности, отдыхать некогда. Проговорил я с нарочитым пафосом и смылся с кухни, пока Машка не начала допытываться про рыжих бобров. Путь лежал в медсанчасть, надо было снова сыграть оловянного несгибаемого солдатика. Походил роботом для убедительности. Покривился на спину, все прошло гладко, больничный продлили без лишних вопросов, а оттуда, сразу на работу, нужно выцепить мажора, что-то он подзаглох, а мне нужна инфа на Егорова, я же пробить велел, а он что, забил, если так, взбодрю, а если не забил, как там теперь говорят, помогу сформировать внутреннюю мотивацию, ну-ну. Черный седан премиум-класса мягко притормозил у одной из новостроек в спальном районе. Из него первыми вышли двое охранников в темных костюмах. Гарнитуры в ухе, морды кирпичом, недалекие, но серьезные. Один, сразу в подъезд, второй остался снаружи, осматривал двор, вращая бритой головой. На площадке, пара ребятишек, мамашка с коляской да накачанный тип в обтягивающей футболке выгуливал таксу. Взгляд охранника задержался на нем, подумал, поприглядывался. Слишком уж подчеркнута фигура, слишком нарциссично выставлены мышцы, под одеждой спрятать оружие проблематично. Значит, не угроза. Все чисто, Герман Сильвестрович, доложил вернувшийся из подъезда. Только после этого из машины выбрался сам Вальков, медленно, как человек, которому все и так обязаны. Недовольно поморщился на солнце, будто оно светит без его ведома, одернул дорогой легкий пиджак и направился к подъезду в окружении охраны. Просторный лифт мягко принял всех троих и пополз вверх. Тишина, только еле слышное глухое гудение. Дзинь. Двери разошлись на нужном этаже. Вышли. «Ждите здесь», — коротко бросил Вальков и кивнул на лестничную площадку. «Квартиру проверить, на всякий случай», — уточнил один из охранников. «Ты глухой», — рявкнул Валет. «Ждать здесь». Настроение у него было паршивое. Уже несколько дней его терзало гнетущее чувство, будто за ним кто-то идет. Не конкуренты, которых он в 90-е гасил без колебаний, не бывшие пехотинцы, которых потом кинул, когда уходил в тень, зачищая хвосты. Это было другое. Он не мог толком объяснить, кто именно и зачем, но нутром чуял. За ним пришли кто-то, кто помнил, кто-то, кто не простил. И почему-то он был уверен, этот враг будет самым опасным, самым упрямым, самым лютым. Валет позвонил в дверь, обитую толстой кожей с латунными гвоздиками. Смотрелась она в новостройке, как старинный сундук в супермаркете. Через несколько секунд глазок затянула тень, а после щелкнул замок. «Привет», — слабо улыбнулся Вальков. «Как договаривались, я приехал». «Проходите, Герман Сильвестрович», — отозвался бархатистый женский голос, слишком правильный, выверенный, словно актриса читала пароли. «Ни жизни, ни будничности, а сцена из фильма». Вальков шагнул внутрь. Хозяйка закрыла за ним дверь, плавно, без звука. «Опять кошмары?» — спросила она, уже в коридоре. «Да сам не пойму», — отмахнулся Валет, оглядываясь. «Раскинешь карты? Пойдемте. Посмотрим, что за тень стоит за вашей спиной». Квартира напоминала не городское жилье, а лавку чародейки. Пол устлан восточным ковром, в воздухе аромат полыни и чего-то терпкого. Вошли в комнату. Окна плотно зашторены тяжелыми бархатными портьерами, свет идет от десятка свечей в бронзовых подсвечниках. На стенах гравюры с символами, которые можно принять за старинные или просто модные. По полкам вычурные железные банки с зеленым налетом, что внутри, неизвестно. Стопка книг с потертыми корешками. Ключ Соломона, оракул теней, сумеречная астрология. Посреди комнаты два одинаковых кресла напротив друг друга, с изогнутыми ножками. Они были словно выдернуты из старинной фотокарточки. Потемневшее дерево, резные подлокотники в виде змеиных тел, сиденье и спинка, обиты тускло-вишневой парчой с вытертым узором. А между креслами стоял маленький круглый столик, покрытый черной скатертью с вышитой пентаграммой. «Садитесь, Герман Сильвестрович», — гадалка плавно присела напротив, вытаскивая карты. «Сейчас все станет яснее, или, наоборот, туманнее. Как пойдет, уютненько у тебя тут», — хмыкнул Вальков, оглядываясь. «И одновременно жутковато. Сколько раз был, никак не привыкну». Вальков откинулся со вздохом на спинку, поерзал, поводил глазами, будто искал что-то. «У тебя есть выпить?» — облизнул он пересохшие губы. В последнее время он крепко налегал на алкоголь, нервы играли скрипкой без смычка. «Нельзя, Герман Сильвестрович», — мягко, но твердо ответила гадалка. «Перед сеансом спиртное закрывает потоки. Алкоголь мутит восприятие, размывает границы между правдой и вымыслом. Душа становится глухой, лживой. Даже карты это чувствуют, путаются, уводят не туда. А мне нужны вы, настоящий, незамутненный, настроенный. Иначе говорить мы будем не с судьбой, а с демонами. Ладно, черт с этой выпивкой, давай уже, вещай, Ванга». Гадалка ничего не ответила, только слегка улыбнулась уголками губ. Пока Вальков еще что-то бубнил, ее тонкие пальцы извлекли из-под столика старую колоду. Карты были затертые, с местами махровыми краями и пожелтевшим рисованным кантом, видно, далеко не новье. На рубашке тиснение, выцветший рисунок солнца. Колода выглядела настоящей, хорошо поработавшей, не из тех, что блестят глянцем в лавках эзотерики. На лицевой стороне вместо привычных игральных мастей рисунки с легкой сепией времени выглядели, будто сделаны вручную. Волки, вороны, лилии, замки, звезды. Все это смотрелось тревожно и завораживающе. Гадалка тасовала неспешно, будто шепча и переговариваясь с каждой картой. Закончив, провела ладонью над колодой, словно сдувая с нее невидимую пыль. Затем вытянула три карты, разложив веером перед собой. Они легли на черную скатерть столика, как будто сами выбрали свои места. Первое, прошлое, проговорила она почти шепотом, переворачивая карту. На ней башня, старая, одинокая, треснувшая по основанию. Гром ударил в вершину, обрушив флаг. Символ разрушений, старых грехов, неотмоленных долгов. Вальков фыркнул. «Ну, с прошлым у меня все ясно». Гадалка перевернула вторую карту. «Настоящее. Видишь тень?» На рисунке была человеческая фигура, стоящая в темном проеме. Лица не видно, только тень под глубоким капюшоном. «Что там? Кто-то уже близко», — тихо ответила она. «Совсем рядом, на пороге». Вальков приподнялся, будто хотел встать, но передумал. Улыбка сошла с его лица, сменившись тревожным напряжением. Прокашлялся в кулак. «Кто?» Она медленно положила третью карту. «Будущее. Суд», — проговорила гадалка. «На картинке — весы. На одной чаше — окровавленный кинжал, на другой — черная роза». «Ну», — Вальков заламывал пальцы. «Что там? Говори. Какой еще? Нахрен? Суд? Ну, сужусь я с партнерами. Бывает. Он тебя найдет», — вдруг проговорила гадалка. «У него в руках правда. И она сильнее, чем твои деньги». «Ты что несешь?» — воскликнул Вальков. «Ерунду не городи. Кто найдет? Кто меня может? Я этого не вижу. Твою мать. И я на это ведусь». Он вскочил, но снова сел под ее взглядом. Даже голову как-то неловко повернул. Склонить не мог. Но все же, это говорят карты. Спокойно пожала плечами гадалка. «Я всего лишь проводник. Передаю то, что приходит». Она указала пальцем вверх, а потом вниз. «Оттуда или оттуда?» Голос ее стал ниже, почти шепчущим, но с такой тенью в интонации, будто под полом, куда она указала, скрывалась бездна. «Что делать-то?» — облизал пересохшие губы Вальков. «У меня выборы, у меня стройки на носу. Мне сейчас не до этих твоих загадок, Шарат, мать их. На сегодня все», — спокойно, почти отрешенно произнесла гадалка, убирая ладони со стола. «Карты молчат. Приходи в другой раз». Вальков недовольно скривился, тяжело выдохнул и, не глядя, достал из бумажника несколько пятитысячных купюр. Щелчком пальцев отправил их на столик. «Сдачи не надо. Может, к следующему разу твои карты поумнеют и научатся говорить больше по делу». Она не обиделась, даже не моргнула. Ровным, выученным движением собрала, будто смахнула деньги, словно это были не купюры, а магическая пыль. Бумажки исчезли где-то в складках ее просторного одеяния, словно утонули в рукаве фокусника. Вальков встал и уже направился к двери, но на полпути остановился. Что-то соображал. Потом полез во внутренний карман, достал помятую фотокарточку и вернулся. «Слушай», — произнес он, слегка склонив голову на бок. «Если на меня твои карты не говорят, может, хоть на него заговорят?» Гадалка протянула руку, взяла карточку и взглянула. На фото — молодой парень в форме лейтенанта МВД. «Кто он?» — пробормотала гадалка, не отрывая взгляда от снимка. Голос ее незаметно дрогнул. «А вот это ты мне и расскажи», — сказал Вальков и снова сел в кресло, на этот раз резко и более нервно. Глава 5. Через окошко дежурки Лицкий громко спорил с какой-то дамой в странном многослойном одеянии. Та доказывала, что соседи ее травят особыми волнами, пускают их через стену и по ночам режут пространство. Майор, уставившись на нее, как на стоп-кран с отломанной ручкой, чуть ли уже не Христом Богом отказывался принимать заявление. «Обратитесь к экстрасенсу, гражданочка», — тряс он сборником сканвордов. «Вон, в газетке, на четвертой странице, указана баба Зина из Орла, работает по фотографии. Может, поможет». Я прокрался мимо. Лицкий меня не заметил. Постовой в коридоре тоже глазом не повел, у него правило. Если человек пикает своим пропуском и на нем нет погон от подполковника и выше, мозг его по умолчанию игнорирует. Рефлекс. Проскочил было кугра, но не тут-то было. Из-за угла вынырнул начальник кадров Зуев. Как всегда, словно из воздуха материализовался. «Яровой», — окликнул он, перегородив мне дорогу. «Ты когда мне тетради на проверку принесешь?» «Принесу, Владимир Ильич, я ж на больничном», — кивнул я, изобразив лицо настоящего штабиста. «На больничном?» Подполковник прищурился. Так, а почему в кадры не доложился? Так вот и иду, докладываться, ага. Не знал я, что нужно было отдельно отзваниваться. Раньше же просто сообщал начальнику подразделения, а потом, когда выходил, приносил в кадры справку из медсанчасти о выздоровлении. Больничный у нас без этих общепринятых бумажек проходил, свой бланк, попроще, с ведомственными штампиками и печатью. В следующий раз и рапорт на тебя накатать могу, сухо добавил Зуев, за несоблюдение регламента. Я только плечами пожал, а про себя подумал. Пишите, Шура, пишите, мне бы ваши заботы. А физа ты как сдавать собираешься, не отставал Зуев. У нас срез по полугодию на носу. Как-нибудь сдам, заверил я. В прошлый раз 3 пересдачи у тебя было, с упреком напомнил он. Я тебе еще зачет поставил, глаза закрыл. В этот раз номер не пройдет. Вот докопался. Зачет за великую услугу считает. Не понравилось ему тогда, как я с ним и с Мордюковым в больничке зубоскалил, отбрил их к чертям. Злопамятный, паразит. Сдам обязательно, заверил я и обрулил его, направляясь дальше. Куда это ты? Нахмурился он. Болеть? Кинул я через плечо. Подполковник опешил. Видно, не ожидал. Привык, что личный состав перед ним мнется, слушает его высказывания в коридоре, застыв по стойке смирно. Поймает кого-нибудь и начинает грузить, смакуя собственную значимость. То у него распоряжение из главка, то приказ по линии, то нарушение дисциплины. Вечно прикрывается бумажками, как бронежилетом. А тут я просто срулил. Сам, не дожидаясь, пока разрешит. Но это дело такое, пусть привыкает. Невелика птица павлин. Если уж я Мордюкова прижал, то с Зуевым как-нибудь тоже справлюсь. Хотя с кадровиками сложнее, у них вся сила в бумаге. В этих распоряжениях и приказиках, что душат любого и от работы отвлекают. Вот и кабинет Кобры. Дверь была приоткрыта, я толкнул, вошел. В начальственном кресле на колесиках вместо Кобры, как бы это ни было противоестественно, вальяжно развалился Шульгин. Болтал себе по мобильному, посмеиваясь, явно не по служебным делам. Хотя мы с ним, вроде бы, и вступили на тропу перемирия, все равно Николай был мне как-то чужероден. «Привет», — кивнул я. Здорово увидев меня, он нахмурился, в трубку коротко бросил. «Я перезвоню», — и сбросил звонок. «Ну что, Николай», — я сел напротив, за приставной стол. «Как у нас дела с информацией по Егорову? Я тебе говорил пробить». Шульгин скривился в усмешке, покачивая ногой. «Я тут подумал, Яровой, ты слишком много на себя берешь, а поподробнее?» Прищурился я. «Еще и бунт на корабле, не вовремя. Разводишь ты меня, мутишь какую-то хрень, сам на больничном, а меня впутываешь. Если что, я крайним буду». Такой был расклад, так вот, все, я больше тебе не помощник. Он положил на стол смартфон и сцепил пальцы рук. «Ладно, фиг с тобой», махнул я рукой. «Дай мне расклад по Егорову», и разбежались. «Ты не услышал, что ли?» Шульгин глянул нагло, с некоторым вызовом. «Ничего я тебе не дам. Какая тебя цокотуха укусила, Коля?» Я прищурился. «Не хочешь убийство вы все раскрыть? Там отказной уже в архив списали», буркнул он, не глядя в глаза. «Все это ты сам себе придумал. Сам додумался или кто-то под руку нашептал?» «Сам, конечно», голос у него дрогнул, уверенности не прибавилось. «У меня тут глухарей по дежурным суткам, выше крыши, еще с тобой в авантюры лезть, Коля», я вздохнул. «Это не авантюра, это убийство, когда ты уже из штанишек на лямках вырастешь». «Да пошел ты», вскинулся он. «Сам пошел», отрезал я и подошел к столу. Он рефлекторно встал, но я не полез в драку, как он было подумал. Просто взял с края стола суточную сводку, пробежался глазами. «Так, что у тебя тут не раскрыто?» «Ага, кража аккумулятора. Там отказной», буркнул он. «По оценке, не тянет на уголовку. Ущерб меньше минималки». «Вот», не отрываясь от бумаги, продолжил я. «Из салона сотовой связи смартфон исчез. А во почти как «Жигуль» стоит. Не раскрыто». «Ха, такое и не раскрыть. Ты чем вообще занимаешься, Коля?» Он молчал, сцепив зубы. Взгляд в сторону. «Ну, один в один школьник, которого застукали за списыванием. Камеры же есть», продолжал я. «Сейчас везде они установлены. Думаешь, мы все здесь тупые?» «Да, как бы ответить, чтобы не обидеть», улыбнулся я, а про себя подумал, что зацепил его, сейчас он мне будет за это преступление рассказывать. «Ага, вот, смотри, на камерах зафиксирован подозрительный тип», сказал Шульгин, щелкая мышкой. «Но сам момент, в слепой зоне, есть там угол, камера не добивает, Он включил видео с камеры салона сотовой связи. Я подался вперед, глядя на экран. На записи, худощавый парень в темной толстовке с капюшоном и в бейсболке, трется у витрины с зарядками, потом медленно двигается в сторону, где нет обзора. Через полминуты возвращается в кадр, все так же с опущенной головой, руки в карманах, и направляется к выходу. «Лица не видно», — пробормотал я, хитро. «Вот и попробуй его найди теперь», — сказал Шульгин. «Он не один был, Коля», — я покачал головой. «Был сообщник. Кто-то слил ему инфу о слепой зоне, о том месте, где камера не берет. Почему ты так решил?» — насторожился он. «Смотри сам. На улице жара, а он, в кофте и с капюшоном. Значит, готовился, а не залетный. И вот, сразу идет именно в тот угол, где камера не видит. Ну мало ли», — пожал плечами Шульгин. «Может, случайность. Не сказать, чтобы мои слова его сильно заинтересовали, но что-то в тоне все же изменилось. Как будто он успел забыть, кто я и какой, а вот теперь снова вспомнил. Случайностей в нашем деле не бывает», — отрезал я уверенно. «Он знал, куда идти. Значит, кто-то ему рассказал. Продавец, кто-то из охраны, или еще кто. Нужно поднимать их, смотреть, кто у них недавно работал или уволился». Шульгин молча кивнул. Взгляд у него стал посерьезнее, а я взял у него из рук мышку и сам стал крутить запись туда-сюда, а потом удовлетворенно хмыкнул. «Ясно. Я знаю, кто у него подельник». «Кто?» Шульгин уставился на меня с недоверием, даже моргнул пару раз, как будто я только что из воздуха ему полное досье достал на этого незнакомца. «Вот этот крендель», — я ткнул пальцем в экран. Кадр застыл на продавце-консультанте. Лет под 40, лицо уставшее, как после затяжной пьянки. «С чего ты взял?» — усмехнулся Шульгин. «Он же нас и вызвал. Увеличь изображение», — сказал я спокойно. Он масштабировал стоп-кадр до упора. «Хорошо», — кивнул я и терпеливо продолжил. «Смотри на правую руку. Видишь, ну татуировка, кубики, игральные кости. И, а то, что это не просто украшение, он игрок. Причем, похоже, со стажем. А у игроков, Коля, тяга к легким деньгам и долгам, как у щук к омуту». Он снова нахмурился и посмотрел на кадр, потом еще раз на меня. «Ты думаешь, он в доле?» «Думаю, он случайно не досмотрел и слил инфу, где камера не достает. Ты вообще его по базе пробивал?» «Да нет, а зачем? Он же представитель потерпевшей стороны». «Да», — перебил я, — «ты начальник Угра, хоть и с приставкой вря, в первую очередь должен сомневаться в каждом». Шульгин нахмурился, но молча забарабанил по клавишам, забил в строку поиска фиа продавца, через минуту коротко присвистнул. Апа погоняла, чекан, мошенничество, присвоение, растрата, несколько условных, да на нем пробы негде ставить. «То-то, готовь диктофон», — сказал я и уже достал телефон. «Сейчас попробуем вывести его на чистую воду». Я тут же набрал номер салона связи и включил громкую связь. Как говорил Шерлок Холмс, это дело на одну трубку, прямо в кабинете мы его и раскроем. «Алло, чекан», — сказал я сиплым голосом, слегка покашлив в трубку, как будто простыл. «Слушай, ты там как, не кается тебе, бабки когда вернешь? Срок-то вышел уже, ты же знаешь, что я с тобой сделаю. Сова, это ты, что ли?» На том конце спотыкались на каждом слове. «Ты чего на рабочий-то звонишь? Верну. Вот буквально вечером все отдам, без базара. Деньги есть, зуб даю. Решил вопрос сегодня». «Ну смотри мне», — буркнул я и сбросил вызов. «Это что сейчас было?» Шульгин перевел на меня ошарашенный взгляд. «Он реально кому-то должен, видишь, Коля, как все складывается», — кивнул я. «Долги, паника, зуб даю, вполне вероятно, что он и провернул это дельце. Проигрался, решил выкрутиться. Кто-то ему и подсказал, как незаметно с витрины снять, а может и сам все спланировал. Я этот тип скользких личностей знал хорошо, где их только не вылавливал. Думаешь, этот в капюшоне, его подельник-получатель? Почти уверен, иначе бы не лазил так уверенно по залу. Слепую зону знал точно, значит, был в теме. Продавец и дал наводку. Я встал, потянулся. Так, а задач кого-то из своих, пусть встанут в засаду у салона, за чеканом наблюдать, пусть потопотит за ним, как с кем-то встретиться, взять обоих, а параллельно, отправь ломбарды шерстить, труба новая и с коробочкой, с руками на реализацию возьмут, чтобы мобила не ушла. Шульгин уже поднимал трубку. «Угу, Макс, сделаем». Я кивнул и, не мешкая, вновь уткнулся в сводку. Работа пошла, читал дальше. Ага, закладка, пробормотал я, листая суточную. Задержан гражданин Неумывакин, при нем вещество, ткнул пальцем в строку. А чего дело не возбудили? Коля кивнул в сторону телефона, только что отдал кому-то распоряжение, потом поморщился. Да отказной будет. Химики уже отстрелялись. Там амфетамин, но по весу на уголовку не тянет. Закладка маленькая, только на административку. Понятно, этот народ как раз ушлый, законы до грамма знает. А сам Неумывакин где? В клетке пока. Он знает, что по экспертизе. Нет, Воробьев сейчас из ЭКТ справку везет. Как привезет, дознаватель будет отпускать. Шульгин развел руками. Ишь ты, покачал я головой. Коля, вот ты разбазариваешь такие кадры, даже не задумываясь. У тебя на руках собиратель закладок, с опытом, с руками. И ты его сейчас просто отпустишь, даже не попытаешься дожать? Шульгин недовольно фыркнул. Да у него и в телефоне пусто, чисто, все почищено. Привыкли работать так, пробить да в телефоне поискать. А кто с людьми вживую работать будет? Коля, ты опер или почему? И что? Надулся Шульгин. Что с ним сделаешь? Административка же. Тащи сюда этого Неумывакина, сказал я, и пробей его по базе. Я не удержался, выделил последние слова голосом, мол, это ты лучше всего и умеешь. Уже. Шульгин кивнул, положил передо мной распечатку и стал снова звонить. Он набрал кого-то и отдал команду. Ага, хмыкнул я, глянув на распечатку. Все как я и думал. Нарик со стажем. На условке сейчас. Если сейчас возбудим, сядет не только по-новому, но и по старому сроку приплюсуется. Есть, значит, чем его закойчиво прихватить. И что, почесал макушку Шульгин, как мы возбудим. Веса не хватает. Никак, да сейчас сам все увидишь. Через пару минут в кабинет завели парня, лет 25, одет чисто, на вид обычный студент. Прическа модная, ни синяков, ни шрамов. Не скажешь, что торчок, вот как современные нарики мимикрировали под обычный люд. Я глянул на задержанного. Садись. Тот сел, озирается, потеет, руки сцепил, глаза бегают. Так, Неумывакин, поймали тебя с веществом, амфетамин. Эксперты работают, отзвонились. Светит тебе 228, я опять, а у тебя, между прочим, условка. Следовательно, при любом раскладе, здравствуй, зона. Я сказал это ровно, вроде как, просто как бы между прочим, мне-то все равно. Парень втянул голову в плечи, глаза опустил, губы шевельнулись. Нашел я, на земле лежала. Конечно, кивнул я, они у нас все валяются, как конфеты. Но в детстве тебе, наверняка, говорили, с земли подбирать нельзя. Он сник. На лице нарисовалась какая-то полная и привычная безнадега. Я выждал пару секунд, а потом чуть смягчил голос. Впрочем, есть вариант. Один. Поможешь, и я помогу. Мы же не звери. Парень вскинул на меня глаза, и вот вам смесь надежды и настороженности. Не верит. Я демонстративно достал телефон. Нажал циферки, наобум, чтобы он не видел. Поднес к уху. Алло. Привет, экспертиза. Как сам? Ага. Слушай, у тебя сегодня образец на исследовании, по Неумывакину. Да, тот самый. Надо сделать аккуратно и все как надо. Ну, как раньше. Понял, с меня причитается. Договорились? Отлично. Только пока не торопись, отмашку дам чуть позже. Жди звонка. Я сделал вид, что сбросил вызов, перевел взгляд на задержанного и подтолкнул к нему лист бумаги и ручку. Пиши. Что писать-то? Я поторопил его. Тут главное было держать темп. Что готов сотрудничать, добровольно, согласен участвовать в мероприятиях, направленных на выявление, ну, скажем так, каналов сбыта, оказывать содействие в рамках оперативно-розыскных мероприятий, я, сдавать своих, или зона, выбирай сам, я, между прочим, только что сказал эксперту указать вес поменьше в изъятом веществе, на административку чтоб, сечешь, но это пока, если не договоримся, экспертиза покажет все, как есть. А значит, здравствуй, уголовка, и твоя условка слетает. Сразу заедешь, еще до суда, в СИЗО. Я медленно потянулся за листком, словно хотел вернуть его обратно в лоток принтера. Не-не, я напишу, торопливо выдохнул он, перехватил лист обеими руками, как будто это была последняя надежда. Вот и правильно, кивнул я, пиши, Неумывакин, пиши. Ну вот, Коля, сказал я, откидываясь в кресле и дуя на остывающий чай. Не выходя из кабинета, темнуху раскрыл, осведомителя тебе завербовал. А ты мне, мутки, авантюры. Ну это, Шульгин поежился и тихо добавил. Ты, наверное, прав. Что, не слышу. Да прав ты. — крикнул он. Тяжело далась фраза, даже губы поджал. Я на это ответил главным. Так что по Егорову, Шульгин молча открыл ящик стола, достал распечатку и передал мне. Я начал читать. Угу, адресок есть. Хорошо, а кто он вообще, этот Егоров? — осторожно спросил Шульгин. Потом, Коля, все потом, не доверяешь? Не обижайся, товарищ старший лейтенант, я сам себе иногда не доверяю. Спасибо за помощь, жди дальнейших указаний. Я пошел, и как ты, вообще, вот так, а? Выдохнул Вря. В смысле? Ну, размотал все сходу. Учиться надо было не в сельхозе, а в школе милиции, Коля, усмехнулся я, подмигнув ему. Я юрфак закончил, нахмурился он. Все равно, вуз-то гражданский, а у нас тут другая школа жизни. Вышел из офт с чувством выполненного долга. Теперь по плану, навестить адрес ранешнего проживания Егорова. Судя по распечатке, там живет его мать, одна. Надо будет поговорить, что сын писал с зоны, о чем рассказывал на свиданиях, как себя вел. Какие такие у этого Егорова могут быть доказательства убийства Лютова? Сам ведь не придумает, не тот уровень. А если все же, загибаясь на зоне, что-то такое намекнул грачу, значит, знал. А если знал, откуда? Ведь официально мое убийство так и числится нераскрытым. В этот момент мой смартфон звякнул, сообщение в мессенджере. Признаться, я уже не вздрагивал от каждого такого сигнала. Привык. Цивилизация, мать ее, удобно. И справочник с собой, и доступ в сеть, и связь с кем угодно. Жизнь упрощает, а в работе ускоряет. Глянул на экран, незнакомый номер пишет. Привет, надо встретиться, это срочно, перезваниваю, абонент недоступен, хм, какого ляда, кто там еще, приходит второе сообщение, не звони, боюсь, могут прослушивать, встретимся в центральном парке, у памятника Ленину, сядь на лавочку под кленами, через час, а как, пробормотал я, настойчивый человек, ловушка, может быть, но маловероятно, если кого и зачищают, так не в центре города при свидетелях, а где-нибудь на отшибе. Стройка, гаражи, лесопосадка. Ладно, схожу. Только подготовлюсь на всякий пожарный. Направился домой за пистолетом и заскочил по пути в охотник. Продавец меня узнал, кивнул и тихо спросил. Как фонарик? Пригодился? Хороший фонарик, хмыкнул я. Ярко светит. У меня еще такой есть, заговорщически проговорил мужик. Понятно, он тогда хороший приварок получил. Нет, одного хватит. А сейчас кобура нужна. Скрытого ношения, есть, полно, оживился продавец, пошел к витрине, под пистолет какого размера, Макарыч, бросил я, травмат, тогда смотри, есть классика, кожа, черная или коричневая, вертикальная, с ремешком фиксации, под мышкой носить удобно, есть горизонталка, с амортизирующими вставками, чтобы в авто комфортно, вот это, с дополнительным карманом под магазин, регулировка по росту, можно под куртку или под пиджак, а это, совсем тонкое, не выделяется почти даже под рубашкой, но фиксация слабее. Он повел рукой, мол, то и другое разом, никак. Я выбрал классику, привык доверять вещам, которые не подводят. Расплатился, сунул покупку в пакет с фирменным логотипом заведения и текстом. Магазин «Охотник», мужские мечты сбываются. До встречи оставалось 40 минут. Самое время сделать крюк, проверить подходы к парку. В этом деле лучше перебдить. Дома нацепил кобуру, пристроил пистолет, натянул поверх футболки рубаху на выпуск посвободнее. Жарковато, не по погоде, но потерплю. «Ты куда?» – спросила Машка, высунувшись из кухни. «Обедать будешь?» Я аж приостановился. Никогда не замечал, чтобы Маха интересовалась моей кормежкой. Меняется девка и это, в целом, гуд. «Некогда», – буркнул я, натягивая ботинки. «Слушай, Алька звонила». Как бы нехотя проговорила она, поджав губы. А я тут при чем? Я зашнуровал один ботинок, принялся за второй. Она твой номер спрашивала. Прикинь, вот коза. Неужели и правда заинтересовал я свою соседку? Забавно. Вот к подружке ревнует теперь. Мой номер, оторвался я от шнурков. И зачем, интересно? Вот и я ей так же сказала. Видать, глаз на тебя положила бобриха. Ты, если чё, не ведись, Макс, она... Я взрослый мальчик, усмехнулся я, перебив ее, разберусь, но я ей твой номер не дала, выкрикнула Маха уже мне в спину, когда я вышел из квартиры. Сказано это было с вызовом, горделиво, будто она геройски спасла меня от хитрой и расчетливой бобрихи. В парке я устроился на ту самую лавочку, под кленами, чуть в стороне от дорожек. Место выбрано не случайно, вроде у памятника, но в тени, людей почти нет. За все время мимо прошли лишь парочка с коляской да девчонка в огромных розовых наушниках, выгуливавшая хмурого питбуля. Птички щебечут, где-то вдалеке журчит фонтан. Идиллия, только я был начеку. Вид у меня расслабленный, будто дремлю, а сам, весь в напряжении. Под распахнутой рубашкой, ствол, курок спущен, но патрон в стволе, предохранитель снят, чтобы в любой момент можно было пальнуть самовзводом. Кто меня вызвал, до сих пор загадка. И что это за срочность? Интрига, однако. «Привет», — раздался голос за спиной. Глава 6. Голос был до боли знакомый, тот самый, что звучал на ухо шепотом в полутьме, совсем рядом, и до этого, когда бокал вина звенел в ее пальцах, потому рука к пистолету даже не дернулась. «Привет», — сказал я с нескрываемой улыбкой. «Неожиданно, конечно». Алька обошла скамейку и села рядом, бросила короткий взгляд по сторонам, поправила темные очки на переносице, потом сняла их вовсе и посмотрела прямо, в упор. Лицо у нее было серьезное, сосредоточенное, как у врача перед тем, как он объявит неутешительный диагноз. «Почему неожиданно?» – спросила она негромко. В голосе какая-то тревога, будто боялась, что я не приду. «Ну, пожал я плечами. Не знал, что это ты мне писала. Как-то слишком загадочно. Хоть бы в сообщении подписалась. Зачем тайны? Как? Не знал». Брови чуть поднялись. «Ты же мой номер сохранил тогда. Помнишь?» Я нахмурился, напрягая память. «Было дело. Она тогда с улыбкой, вроде, невзначай, продиктовала номер, а я его вбил, но не в контакты, а в заметки, кажется. А может и вовсе не туда ткнул. Шайтан, телефон-то только осваиваю, настроек море, черт ногу сломит». «Да», — протянул я. «Блин, значит, криво сохранил. Извини, бывает», — повела она плечом, но немного надула губы. «Номера такой девушки вообще-то парни добиваться должны, а тут такая оказия. Так что случилось?» — спросил я, чувствуя, как где-то внутри начинает ворочаться неприятное предчувствие. Неспроста ведь Алька назначила встречу, как Штирлиц. Не просто какой-то загадочностью заманивает, а она в ответ молча расстегнула сумочку. У нее была модная, под потертую кожу, с латунными вставками по краям, что-то среднее между современной вещью и предметом вычурного театрального реквизита. Из недр этого предмета для девичьих тайн она извлекла небольшой бумажный прямоугольник, фотокарточку. «Вот», — и протянула мне. Я взял снимок и понял, что разговор только начинается. «Черт, откуда она у тебя?» — пробормотал я, рассматривая фотку. На глянцевой поверхности знакомое лицо, но как будто чуть чужое. На фотокарточке был я, точнее, тот самый Максим Яровой, каким он был год назад, только после выпуска из академии. Лейтенантские погоны, форма немного мешковата, не по плечам, неуверенная, почти ребяческая осанка, и та самая улыбка, будто натянутая, как у человека, который старается выглядеть круче и серьезнее, чем он есть на самом деле. Худющий, будто после больницы, шея длинная, тонкая, как у куренка, подбородок острый, щеки еще не обветрены настоящей службой. Я машинально дотронулся до своей шеи, плотной, крепкой, с уже выраженными мышцами. Провел ладонью по плечам, нормально так раздались. Стало приятно. Расту. Фотография будто показывала не просто прошлое, а слабость, из которой я выбрался. Стало даже как-то не по себе. То ли из-за самого снимка, то ли из-за того, что кто-то его хранил, держал в руках, может, рассматривал. «Это фото дал мне один опасный человек», — пробормотала рыжая и невольно оглянулась по сторонам. «Аля», — я смотрел на нее внимательно, спокойно, но твердо. «Мы сейчас в шарады играть будем или все-таки по делу поговорим? Если тебе угрожает опасность, говори, разберемся». Я взял ее за руку, сжал пальцы, не крепко, но так, чтобы она переключилась, вынырнула из своих мыслей, почувствовала. «Рядом есть тот, кто может помочь. Не просто выслушать, а защитить, если надо». Угроза — понятие скользкое, но то, как дрогнул ее голос, как тревожно забегали глаза, не оставляло сомнений, она чего-то опасается. «Это дал мне Вальков, Герман Сильвестрович», — выдохнула она наконец. В голове будто вспыхнул фитиль, все нутро дернулось. «Что?» — кричала где-то глубоко, но снаружи я остался камнем. Не моргнул, только коротко кивнул. «Знаю этого персонажа, мудак тот еще. А ты с ним что?» «Приходит на сеансы ко мне, гадать, разбирается, как он сам говорит, в своей заблудшей душе. Гадать? Серьезно? Я вскинул бровь. Современный мир продолжал удивлять. Да, а что? Прости, я думал ты шарлатанка. Театр одного хитрого актера, свечки, заклинания, дымок для атмосферы. Не совсем, спокойно ответила она. Конечно, я могу и вайба поддать. Полумрак, шелест карт. Но это же не просто так примочки. Это нужно, чтобы человек открылся, чтобы чуть-чуть поверил. А дальше дело не в картах. Люди приходят ко мне не потому, что безоговорочно верят в магию, а потому, что им ни с кем поговорить в современном муравейнике. Они хотят чуда, и я им его даю. Она вздохнула, будто что-то вспоминая. Что-то, что смогла, изменила, исправила она сама, и продолжила. Настоящие гадания – это не просто фокусы. Это умение слушать и увидеть то, что человек не может или боится сказать вслух, и даже сам того не замечает. Я считываю его, ну вот как ты, подозреваемого. По тебе ведь понятно, ты в своем деле мастер. А карты, они помогают, не больше, чем твоя интуиция. Я чувствую и подсказываю. Иногда, знаешь, выдергиваю человека с самого края. Всякое было. Она говорила спокойно, уверенно и совершенно искренне. И я верил, не в гадание и звезды, а в то, что передо мной человек, который умеет разглядеть чужую боль и не шарахается от нее. А это уже редкость. Помогаешь людям, ворожбой, интересно, задумчиво пробормотал я, поправляя рубаху так, чтобы пистолет не выпирал. Не совсем ворожбой, ответила она. Я по образованию-то психолог. Практиковала, вела приемы, консультировала. Но конкуренция сейчас жесткая, толком не пробьешься. Все хотят что-то новенькое, особенное, быстро и действенное. Чудо-пилюлю. А я со временем нашла свою нишу. Люди идут ко мне, когда не могут сказать вслух, что болит. Я говорю за них. Мол, карты велели, интуиция подсказала, высшие силы направляют, и они слышат. Иногда человек не может принять решение, а если оно будто сверху пришло, оно как-то легче. Ну, так и живем. Неожиданно, кивнул я. Ну, а что с Валетом Свальковым? То есть, что ему надо было и откуда у него моя фотка? С ним? Она посмотрела в сторону, словно собираясь с мыслями. С ним все непросто. Он вообще-то в состоянии хронического тревожного расстройства. Если говорить языком психологии, то с элементами параноидальной фиксации. Поведение типичное, контроль всего, гипербдительность, попытки обезопасить себя внешне, при этом внутри он уже не чувствует себя в безопасности. Он боится кого-то из своего прошлого. Имя не называет, но я это поняла по оговоркам, микровыражениям, реакции на определенные слова. Она сделала паузу, посмотрела на меня внимательно. Когда я спросила его о молодости, о старых друзьях, он отшатнулся. Глаза ушли в сторону, сработал так называемый рефлекс избегания. Потом голос стал чуть глухим, а речь, можно сказать, скомкалась. Это и есть так называемые невербальные маркеры вытесненного страха. Словами он может отрицать, но тело помнит. Она смотрела на меня очень серьезно, но было заметно, все еще не знала, чего ждать. Значит, догоняют его, тихо сказал я. Кто? Грехи, значит, сами нашли к нему тропинку. А что насчет фотки-то? Не томи уже. Так вот, сказала она, поджав губы, на последнем сеансе он достал это фото. Твое. Положил перед собой и велел рассказать все, что вижу, чувствую. Ни имени, ни деталей, просто. Расскажи, что скажешь об этом человеке. Макс, мне кажется, он хочет убить тебя. Я не понимаю, почему. Ты же ему никак не мог. Но мне действительно страшно за тебя. Я нахмурился, задумался. А ты-то откуда знаешь, что он способен на убийство? Он же, вроде как, бизнесмен, меценат, почетный даритель детских площадок. Знаю. Алька сжала пальцы, будто ей стало зябко. В словах оговаривается, потом отмахивается, мол, не слушай, чепуха, сам не знаю, что сказал, но я слышу. Макс, он не просто предприниматель, он опасный, он бандит, самый настоящий. Что у тебя с ним? Почему он именно твое фото вытащил? Я вздохнул, собираясь с мыслями. Как бы так выкрутиться-то? Вот задачка. Ты сама сказала, бандит. А я, как ни крути, мент. Вот тебе и связка. Мы с ним по разные стороны. Только ты это между нами держи. Понимаешь ведь, кто он сейчас? Фигура значимая. И в городе, и в области. Связи, деньги, влияние. А закон, что дышло. А правда, я усмехнулся криво. Правда не всегда совпадает с тем, что написано в уголовном кодексе. Кодекс не гора, его подвинуть можно, если есть бабки, как у Валькова. Я не пугал ее, должна понять, девочка взрослая. Да, кивнула она медленно. Понимаю. А дальше что? Ну то есть, что ты ему нагадала про меня? Спросил я, глядя внимательно. Ничего, пожала плечами Алька. Сказала, что карты устали. Якобы у них, как у людей, тоже есть предел. Я ему посоветовала прийти в другой раз. Ну а потом, уже после, решила тебе написать. А почему посчитала, что тебя могут прослушивать? Я вспомнил, как она отказалась от звонка. Сам посуди. Едва я с тобой познакомилась, как буквально на следующий день именно о тебе начал спрашивать Вальков. Будто следил за мной. Не знаю, может ли он прослушивать, хватит ли рычагов. Я, наверное, надумываю, но все равно решила не рисковать и встретиться лично, без созвона, на всякий. Она вопросительно посмотрела на меня, мол, ты как думаешь, правильно сделала, кивнул я. Осторожность еще никому не вредила, хотя уверен, тебе ничто не угрожает. Скорее всего, просто совпало. Правда, я в совпадение не особенно верю. Там не совсем совпало, тихо сказала она и прикусила губу. В каком смысле? Я немного подогрела его тревожность, она бросила взгляд на меня, быстрый, почти извиняющийся. Понимаешь, когда он говорил о некой тени из прошлого, при каждом упоминании у него менялся голос, я это просекла, рука левая дергалась, пальцы сжимались, взгляд уплывал в сторону. Это несложно заметить, если знаешь, что искать, значит, есть тревожность на определенный триггер. Я это увидела и решила немного надавить, чуть-чуть подтолкнуть, усилить тревогу. Не в плохом смысле, просто, чтобы вытянуть из него больше. Иногда страх – лучший проводник к правде. Хитро. Но зачем? Не понял. Удивленно посмотрел я на нее. Рыжая на секунду потупила взгляд, но тут же вскинула подбородок. Потому что он платит щедро. Один из самых выгодных моих клиентов. И в последний раз, когда я разложила карты, сказала ему одну фразу. Он тебя найдет. У него в руках правда. И она сильнее, чем твои деньги. Звучало неплохо, очень даже хорошо звучало. Я посмотрел на гадалку с прищуром. Ну, правильно сказала, кивнул я. Удачный ход, крепкая формулировка, впечатляет. В том-то и дело, Макс, тихо проговорила Алька, теребя пальцами пуговицу своей блузки, будто собиралась с духом. Я этого не придумывала, я это ясно увидела. Я усмехнулся, пытаясь разрядить нарастающее напряжение, хотя по позвоночнику будто кто-то провел ледяным коготком. Ты же сама говоришь, что психолог, а не, как ты могла увидеть, сама не знаю. У меня вообще-то бабушка гадала, и прабабушка, по материнской линии, наверное, поэтому я все это так легко придумала. То есть, я, конечно, никогда во все это не верила, во все эти ведьмины присказки. Научно мыслила, гештальт, когнитивка, нарративный подход, нейролингвистическое программирование. Вот на чем основана моя работа. Все, что можно потрогать, объяснить, разложить по полочкам. Я просто создала образ, театральный, чуть с налетом мистики, чтобы клиенту было комфортнее раскрыться. И вдруг это. И главное, вижу четко, как сейчас вижу тебя. Без расплывчатых образов, без догадок. Меня прямо проняло. Словно это не мое было. Словно кто-то через меня сказал. Представляешь, Аля Бобр замолчала. Дар, думаешь, проявился? Скептически свел брови я, глядя на нее с недоверием, вперемешку с интересом. «Не веришь?» – спросила она негромко, с какой-то осторожной надеждой, будто мой ответ – это не просто чье-то мнение. Я вздохнул, отвел взгляд, посмотрел на растрескавшийся асфальт у лавочки, на чей-то забытый самокат у дерева и сказал спокойно: «Не знаю, но и не опровергаю. После всего, что со мной произошло, теперь, пожалуй, могу поверить во что угодно», сказал ей, будто самому себе, прямо из души. «А что произошло?» — выдохнула Аля. «Да так, ерунда, неважно», — тут же отмахнулся я. «Все, забыли. Не стану же я ей говорить, что реально переместился из прошлого. А ты точно тот, за кого себя выдаешь, Макс?» Вдруг уставилась зелеными глазищами на меня Алька, будто ведьма-гадалка хочет разглядеть насквозь. «Я тот, кто в удостоверении. Мент, он и в Африке мент», — отшутился я. «А если хочешь помочь, нагадай-ка этому Валькову кое-что интересное, когда там он придет на следующий сеанс». А у самого возникла шальная мысль, подкараулить его там и грохнуть. Хотя нет, так просто не выйдет, наверняка он с охраной, и осторожный, гад. Особенно в свете последних событий и после того, как я его головорезов, Ибрагима и Мишеньку, отправил в гости к каракатицам Кусто. Не знаю, когда приедет, пожала плечами Алька. Он стал осторожен. Звонит всегда буквально за 5 минут, я иду. Если меня нет дома, то говорит, что потом приедет. И может на следующий день или через 2 позвонить. Без записи, в общем, он у меня как VIP. Ясно. Тогда скажи ему следующее. И я стал рассказывать Альке, что ей поведать Валькову на следующем сеансе. Алло, ну как ты там, курортница? Макс, привет, отозвалась Оксана. По голосу сразу понял, Кобра улыбается. Задолбалась тут загорать, на работу хочу. Как там Шульгин в моем кресле? Тупит помаленьку, хмыкнул я. Кто бы сомневался, удовлетворенно выдохнула Кобра. Я вот, что подумал. Надо тебя вытаскивать с отдыха, а то, глядишь, задвинут тебя потихой с начальника. Сама уже беспокоюсь, голос ее стал серьезнее. Не зря ведь так усердно меня реабилитируют. Тесты какие-то дебильные тут решаю у психолога. А часто вам кажется, что вы забыли выключить утюг? Или слышите ли вы голоса в голове? Верно ли утверждение, что большинство людей – мудаки? Представляешь, на гниль разводит. Тесты они такие, да, ври, как Мюнхгаузен. Только аккуратно, там, знаешь, вопросы ловушки есть. По ним и смотрит, врешь ты или нет. Шкала лжи называется. Главное, не отвечать так, будто хочешь понравиться. Они это сразу считывают. Кобра звучно фыркнула. Да знаю я их, эти долбанные вопросики ловушки, ага. Типа, верно ли, что вы всегда переходите улицу только на зеленый, ха, или, я всегда говорю правду, развод для зеленых псников, нет таких людей, идеальных, которые бы всегда только на зеленый переходили, всю жизнь, а вот ты-то откуда про ловушки знаешь, все это в сети уже есть, уклончиво ответил я, хотя на самом деле вспоминал другое, после каждой стрельбы на поражение, когда оружие применял, когда бандюка укладывал, нас таскали на обязательное тестирование, мол, проверить, не поехала ли крыша, не понравилось ли убивать. Психолог у нас тогда была одна, молодая, незамужняя и почти красивая. Мы с ней как-то после караоке оказались у нее на квартире. Сам не понял как, видимо, не напелся. Тогда, лежа в постели и дымя цигаркой, она разоткровенничалась и рассказала, как эти тесты устроены, где ловушки, на что смотрит, где подставы. Так, по секрету. Я ее секреты не выдал, так, только самых близких сослуживцев потихоньку инструктировал перед очередным тестированием, а теперь, более четверти века минуло, не считается секретом, вопросы в тестах, конечно, могли измениться, но это и не важно, суть осталась та же, как сам-то, поинтересовалась Кобра, голос у нее был бодрый, но с легкой ноткой усталости от реабилитационных режимов, йоги и прочих обезжиренных котлет на пару, на больничном, коротко ответил я, а во, что случилось, воспаление хитрости, так надо, но не по телефону это, ясно, отозвалась она с усмешкой, счастливо тебе поболеть тогда, и тебе, пока, чуть было не добавил целую, то ли по привычке, то ли из вежливости, сам не понял, хорошо, что вовремя прикусил язык, вот эта улица, вот этот дом, протянул я вполголоса, словно песню, глядя на дорогу через лобовое стекло. Грач сидел за рулем своего внедорожника, под глазом у него темнел свежий фингал, неуклюже замазанный тональником. Смотрелось это не как маскировка, а как попытка скрыть огнетушитель за салфеткой. «Адрес Егорова», — кивнул он, останавливая машину чуть поодаль от старого трехэтажного деревянного дома. Дом без балконов, с почерневшими от времени и давно не дымящими печными трубами. Таких строений в городе осталось с гулькин нос. Снести его обещали еще лет 15 назад. Но все никак, жильцов кормит завтраками, а люди все ждут своих мифических новых квартир, обещанного, как водится, 3 года ждут, а здесь, уже все 15. Я пошел, бросил грач, толкая дверцу. Погоди, остановил я и скептически оглядел его с ног до головы. Сотри свой тональный, пусть уж фингал светится, так правдивее, и очки темные сними, не пляж, не модный показ, не забывай, ты бывший сиделец, а не Антонио Бандерас, ха, сиделец, ну, это когда было, люди ведь меняются, я, между прочим, реально изменился, пробурчал он, ну да, только вот фингал у тебя не от философских размышлений, да мужика одного с лестницы пришлось спустить, буркнул грач, щурясь на солнце, пришел, понимаешь, жену из круга солнца забирать, спустил, я поднял бровь, ну да, только он успел заехать, под глазом вот память осталась, а жену чего, в плен взял, хмыкнул я, нахмурившись. Да ну их, какие, нафиг, пленницы, у меня все добровольно, сам понимаешь, думаешь, я им головы дурю, ну, не без того, усмехнулся я. Нет, Макс, ты не так смотришь, я им не лапшу вешаю, я им надежду даю, вот смотри, у одной муж, алкаш с запоями, у другой, карьерист, на работе по 15 часов и телефон вечно вне зоны, у третьей, просто пустота в душе, будто рядом никто и не живет, у четвертой, послеродовая депрессия, а муж как был на стороне, так и остался, она вымоталась и не знает, где взять силы, ну а отдушина человеку нужна, надо же где-то говорить о своем, по-настоящему, верить, плакать, раскрываться, в социуме, бляха, где тебя все видеть рады, а во, присвистнул я думал, ты шарлатан просто, доишь их, и сам споткнулся на полуслове, где-то я это недавно уже говорил, а кто не доит, Макс, с улыбкой прищурился грач, только я хоть по-честному, мзду не вымогаю, сами приносит, кто сколько может от души, нуждающиеся-то ко мне и не ходит, все ж при бабле, и я им по уму, а вернее, из лишнего умствования как раз и выдергиваю, и не в деньгах дело, они после моих встреч начинают дышать, понимаешь, им легче становится, потому что у нас, не просто треп, надо открываться, надо чувствовать, даже телом, мы ведь не просто сидим и философствуем, у нас и танцы, и практики дыхания, и женские круги, а где еще найдешь общество, где они почувствуют, что не одни, я задумался, лил он сладко и протяжно, грач хлопнул меня по плечу, ха, чего грузанулся, да так, чуть к тебе в секту не захотел вступить, хе-хе, не секта у меня, Макс, грач поднял палец, а остров, для тех, кто тонет, понял, не дурак, кивнул я, был бы дурак, не понял, все, давай, иди, удачи, грач выбрался из машины неспешно, с линцой, будто матрос на палубе, что пережил не один шторм, походка в развалочку, взгляд блуждающий, играет образ закоренелого сидельца мастерски, сейчас это был уже не гуру и не проводник солнца, а обычный дядя, закурить не найдется, мастер перевоплощений, что тут сказать, но не прошло и двух минут, как вернулся обратно, постучал по капоту, закрыто, сообщил, почесывая макушку, где сквозь крашеные волосы проглядывала седина на корнях, дома нет, предположил я, давно нет, пожал плечами, там в почтовом ящике уже такая стопка бумаг, что скоро крышку сорвет, сам понимаешь, люди старой закалки к бумажкам всегда трепетно относились, значит, давно никого, странно, пробормотал я, вылезая из машины, а ну-ка пошли, глянем. Одним из надежнейших источников информации всегда были бабушки у подъезда, бдительные, глазастые, язык, как рация на общем канале. У этого дома тоже нашлись две, не у самого входа, а в обшарпанной беседке под потрескавшимся поликарбонатом. Сидели, щурясь на солнце, спорили с жаром, кажется, про льготы на проезд и новые цены на лекарства. Спор шел оживленный, с перекрестными воспоминаниями о том, как раньше было. И как теперь, никакого порядка. «Добрый день, дамы!» – приветливо кивнул грач, подходя ближе. На нем льняная рубашка, расстегнутая почти до солнечного сплетения, откуда выглядывала загорелая грудь. «Джигурда, блин, да и только!» «Здрасте, мордости!» – хмыкнула одна из бабушек, сдвинув очки на кончик носа и смерив его взглядом. «Опять, небось, пылесосы свои втюхивать будете? Али посуду чудо-германскую? Ты что?» Петровна, осадила ее подруга, память отшибла, пылесосники уже лет как 15 не шастают, это, наверное, за выборы пришли агитировать, не угадали, улыбнулся я, вступив в переговоры, полиция, и сверкнул корочками, не раскрывая, подскажите, в квартире Егоровых кто-нибудь живет, полиция, значит, переспросила Петровна, прищурившись, снова поправила очки и уставилась в упор, больно молодой, вот раньше милиционер по улице идет, видно сразу, форма, выправка, а сейчас, тьфу, али девка, али постовой недоросль, не разберешь, не бухти, Петровна, отмахнулась вторая, парень-то складный, плечистый, совсем на девку не похож, так я ж не про него, я про вообще, а что до Егоровых, так нет уже никого, а когда будут, осторожно уточнил я, почувствовав, что контакт установлен, никогда, сынок, перекрестилась бабка и потупила взгляд, отмучилась старая. Все сыночка своего ждала, Андрюшеньку, все твердила, вот придет из тюрьмы, я блинчиков ему напеку, борща сварю, а он больше 20 лет как в застенках помер, непутевый был, а она, бедная, до последнего все ждала, ясно, но вопросы у меня еще не кончились, а квартира, кто там теперь, да никто, стоит запертая, говорят, делить ее будут, но родня где-то по заграницам, вроде как, в Европе уехали, чтоб она провалилась вместе с ихней Америкой, стервятники, одним словом, все как всегда.